Глава 48. Когда официантка убрала тарелки после десерта, Мартин взглянул на часы. «Еще довольно рано, знаешь, чего бы я хотел? Пошли потанцуем. В какой-нибудь джазовый клуб. Это так романтично». Выразительно заверив Диану, он сжал ее руку и достал телефон. «О, знаешь, что было бы еще романтичнее? Во время моего прошлого визита я нашла небольшую тропинку, которая тянется от музея почетного легиона до Сутро, вдоль океана. Прогуливаться, вдыхая свежий морской воздух и слушая плеск волн, это так расслабляюще. Почти полная луна. Вот это романтика». Диана с явным удовольствием окунулась в воспоминания, и ее глаза загорелись. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я хочу, чтобы ты танцевала». Он подавил голос в своей голове и потушил огонь гнева. Он замаскировал свою злобу под выражение задумчивости, пытаясь выгадать несколько секунд, чтобы придумать ответ. «Солнце только село, вряд ли сумерки будут держаться так долго. Мы не успеем туда дойти. Сан-Франциско все близко, и потом нам будет светить луна, так что все нормально». «Чертова сучка!» Гнев превратился в ярость, и он почувствовал, как краснеет его лицо. Он снова притворился, что закашлялся, и схватил стакан воды. Но слишком поздно. Выражение ее лица изменилось. Он на мгновение замолчал, чтобы вроде как перевести дыхание, пока она внимательно за ним наблюдала. Теперь он ни за что не сможет настоять на своем так, чтобы это не показалось странным. Но, если честно, какая разница? Это не идеальное решение, но так она все равно устанет, а в отеле как раз будет меньше народу. К тому времени, как они доберутся от Норд-Бич до побережья, погуляют там, а затем отправятся в Южный Сан-Франциско, будет уже почти полночь. В крайнем случае он сделает так, чтобы они потанцевали на берегу океана, и этого будет достаточно. На обратном пути он предложит зайти куда-нибудь выпить. В городе полно открытых клубов, даже в среду, и там он сможет еще раз с ней потанцевать. Он сделал вид, что вновь обрел дар речи. «Прекрасно. Не так уж часто я вижу океан ночью», — заверил он и подал знак, чтобы принесли чек. Ее лицо расслабилось, и она рассмеялась. «Да уж, в Омахе такого не найдешь. Я бы не смогла жить так далеко от воды. Мне нравится все, что связано с этой стихией — реки, водопады, озера. Но океан вообще особенный. Наблюдать за вечностью воды так волнительно». Он улыбнулся, расслабившись, не так, как он планировал, но все же его оплошность забыта из-за ее романтической натуры. Он отодвинул стул и поклонился ей. «Направимся же к берегу, миледи». Она улыбнулась шире и тоже встала. «Я поведу, тогда ты сможешь насладиться городом». Его лицо накрыло тень раздражения. «Да нет, я сам поведу. Я люблю водить». Она быстро окинула его взглядом. «Я настаиваю. Я уже знаю этот город». «Сучка, ты будешь делать так, как я скажу, или я убью тебя прямо здесь». Он поморщился, когда эта мысль пронеслась у него в голове, и заметил, как она сузила глаза. Он глубоко вдохнул и нахмурился. И как он не подготовился к такой возможности? Но ему нельзя оставлять улики в ее машине, и она уже видела, как изменилось его лицо, и понимала, что-то было не так. «Прости, надо было сразу сказать, но я немного этого стесняюсь. У меня фобия, я боюсь ездить на пассажирском кресле. У меня начинается паническая атака. Это безумие, знаю, в детстве мы попали в ужасную катастрофу, и тогда умерла моя мать». «И я просто не могу. Мне нужно быть за рулем». Она долго на него смотрела, стуча ногтем по столу. «Но если бы фобии были объяснимы, то не назывались бы фобиями. Как тебе такое? Мне очень не хочется возвращаться обратно за одной машиной, так что давай поедем на разных». Она улыбнулась, но ее глаза остались холодными. Он поцеловал ее руку. «Разумеется, как я сам об этом не подумал. Ну что ж, идем?» Он просунул ее руку через сгиб своего локтя и вывел ее из ресторана. Одновременно сились подавить голоса в голове. «Соберись, все почти закончилось. Сосредоточься на убийстве».